Вдруг Карл Стрелла ударил рукою по столу, уронив трубку на пол. «Я продал Гершфогеля», — сказал он сиплым и несколько дрожащим голосом. Веретено прялки остановилось. Август вдруг проснулся и вскочил. «Продал Гершфогеля?» Если бы отец схватил со стены распятие и бросил на пол, такое кощунство потрясло бы брата и сестру ничуть не менее, чем только что произнесенные слова. «Я продал Гершфогеля», — повторил Карл Стрелла тем же глухим и озлобленным тоном. «Я продал его за 200 флоринов приезжему торговцу, скупающему старинные вещи. Что станешь делать? Долгов у меня вдвое больше. Он осмотрел печку сегодня утром без вас, а завтра повезет ее в Мюнхен». Доротея громко пронзительно вскричала: «О, батюшка, а как же дети среди зимы?» Она побледнела, как снег. Слова замерли у нее на губах. Август, еще не опомнившись хорошенько от сна, смотрел на отца так же бессмысленно, как бывало коровы смотрели на солнце, когда он в первый раз выгонял их в горы. «Неправда, неправда, ты шутишь, батюшка!» — пробормотал он. Карл Стрелла печально усмехнулся. «Нет, правда. Да уж, если на то пошло, так я тебе и еще скажу одну правду. Хлеб и мясо, которые вы едите, мы давно уже берем в долг. Аренда за дом тоже не уплачена за несколько месяцев. Если бы не дедушка, я еще летом сидел бы в тюрьме. Но ему надоело, наконец, помогать нам, и он не хочет давать больше ни гроша. Работы нет вовсе. Мастера берут все молодых, говорят, что я плохо работаю. Пожалуй, это и верно. Разве человек может удержаться на воде, когда 10 голодных ребят тянут его ко дну? При жене все шло иначе. Что ты вытаращил на меня глаза-то, мальчишка, точно на бешеную собаку? Ты сделал себе какого-то идола из этой китайской диковины? Ну так знай! Ее завтра же не будет в доме. 200 флоринов ведь не шутка. Они хоть на время спасут меня от тюрьмы, а весной, может быть, дела наши и поправятся». Август стоял, точно пораженный громом. Широко раскрытые глаза его были устремлены на отца с выражением ужаса и негодования. Лицо его побледнело, грудь подымалась от рыданий, хотя на глазах не было ни слезинки. «Неправда! Неправда!» — бессознательно твердил он. Ему казалось, что самое небо обрушится, и земля поглотит их, если только они расстанутся с Гершфогелем. По мнению ребенка, это решение отца было так же нелепо, как если бы кто вздумал отнять солнце у небесного свода. «Ты увидишь, что это правда», — угрюмо сказал отец. Упрямство сына раздражало его тем больше, что в глубине души он сам горько сожалел о продаже этой фамильной драгоценности, переходившей из рода в род, этого источника радости и здоровья для его детей. «Ты увидишь, что это правда». «Покупатель уже заплатил мне сегодня половину денег, а другую отдаст завтра, когда придет за печкой. Без сомнения, она стоит гораздо больше. По крайней мере, я так думаю. Но бедность не ждет. Маленькая черная печка в кухне согреет вас так же хорошо, как и эта. В нашем положении глупо было бы держать у себя эту позолоченную и раскрашенную вещь, когда за нее можно получить 200 флоринов. Доротея, ты по ней плачешь, как по родной матери. Ведь в сущности, что она такое? Старинная редкая вещь, которая совсем не место у нас в комнате. Если бы все Стрелла не были дураками по природе, им бы следовало продать ее еще 100 лет тому назад, в то время, как она была найдена. Эта печка только и годится, что для музея, — сказал покупщик, когда увидел ее. — Ну, так пусть себе отправляется в музей.